Бао Юй подумал. Она сидит возле роз, наверное, расчувствовалась и захотела сочинить о них стихи. Но целое стихотворение сразу сочинить не смогла. И чтобы не забыть его, решила записать на песке первые две строки. Посмотрим, что последует дальше. Девочка продолжала водить шпилькой. Но сколько Бао Юй не присматривался, он видел один и тот же иероглиф «роза». А девочка, сидевшая на корточках за решеткой, будто помешалась. Нарисовав один иероглиф, принималась за другой, и так много раз, и все одно и то же. А стоявший за решеткой юноша тоже как безумный следил за каждым движением ее шпильки. «Несомненно, на душе у нее что-то есть», — думал он. «Видимо, она сильно страдает. И как только обладая такой тщедушной фигуркой, она испытывает столь бурные чувства. Ах, как жаль, что я не могу разделить ее муки». Мы уже говорили, что это происходило в начале лета, когда достаточно было появиться облачку, чтобы пошел дождь. И действительно, внезапно налетел порыв холодного ветра, и капли дождя застучали по листьям деревьев. Капли упали и на голову девочки, замочили ее платье. «Дождь!» — промелькнула в голове Бао Юя. «Она выглядит такой слабенькой и может простудиться, если промокнет». «Довольно писать!» — крикнул он девочке. «Ты вся промокла!» Девочка испуганно вздрогнула и подняла голову. Бао Юй, обладавший приятным лицом, напоминал девушку. Да и розы разрослись так пышно, что совершенно скрывали его. И девочка, видя только часть его лица, подумала, что это кто-нибудь из служанок. Ей в голову не могло прийти, что это Бао Юй. «Благодарю тебя, сестрица, что ты мне напомнила о дожде», — с улыбкой сказала она. «Но неужели тебя дождь не мочит? Ведь ты стоишь на открытом месте». «Ха!» — воскликнул Бао Юй и только сейчас почувствовал, что вся его одежда промокла насквозь. «Да, нехорошо», — произнес он, оглядев себя. С этими словами он бросился бежать в направлении двора наслаждения розами, хотя все его мысли были заняты девочкой, которой некуда было спрятаться от дождя. Нужно заметить, что на следующий день наступал праздник начала лета, поэтому Вэнь Гуань и остальные девочки-актрисы получили разрешение погулять в саду роскошных зрелищ. Бао Гуань, которая исполняла роли положительного героя, и Юй Гуань, исполнявшие роли положительных молодых героинь, пришли во двор наслаждения розами, чтобы поболтать и посмеяться с Си Жень и другими служанками. И здесь их застиг дождь. Воспользовавшись этим, они перекрыли все канавки, чтобы вода разлилась по двору, заперли ворота и выпустили туда уточек, цыджи и других водяных птиц, связав им крылья, чтобы они не могли улететь. Си Жень и служанки стояли на террасе и беззаботно смеялись. В это время Бао Юй подошел к воротам и постучал. Но служанки, поглощенные своими забавами, не слышали. Тогда он стал стучать сильнее. «Кто это?» — удивленно спросила Си Жень, которой и в голову не пришло, что Бао Юй может вернуться в такое время. «У нас некому открывать ворота. Это я!» — отозвался Бао Юй. «Мне кажется, это голос барышни Бао Чай», — предположила Ше Юэ. «Глупости!» — возразила Цинь Вэнь. «Разве может барышня Бао Чай прийти в дождь?» «Давайте я посмотрю в щель», — предложила Си Жень. «Если стоит открыть, мы откроем, чтобы не заставлять человека мокнуть». С этими словами она по галерее подошла к воротам, выглянула наружу и увидела Бао Юя мокрого, как курица. Она поспешно бросилась открывать. Но ей было так смешно, что, открывая ворота, она вся согнулась от смеха и воскликнула. «И кто бы мог подумать, что наш господин вернется сейчас? Как ты решился бежать во время такого сильного дождя?» Бао Юй был